Правда, я Хака не считаю, он вообще дороже моего корвета и всего, что там внутри находится, вместе взятого, раза в три. Даже считая запасы наличной валюты различных государств в капитанском сейфе и судовой кассы, у него только корпус из дюраниумного сплава, где присутствуют Бискар, Нейраниум и Картазис с Фриком, стоит 4 миллиона кредитов, что лишь жалкая капля по сравнению с тем, что в него напихано из специализированного оборудования. И даже это не все. Его кристаллические мозги дороже всей его платформы. «Действуй, Хок», — отстраненно приказал я, пребывая в своих расстроенных мыслях о сказочной дороговизне передовых кибернетических систем. «Принято, герцог», — с довольным выражением прогудел он через свой вокабулятор. Я с сомнением покачал головой. «Вот ведь, не хватало мне только здесь дроида-маньяка с милитаристскими замашками». Продолжая внутренне сомневаться в своем решении о том, не перегнул ли я палку с безопасностью и паранойей, дошагал до своей каюты и там стал переодеваться в спортивный костюм. Хотя по времени за бортом сейчас и утро, но по времени корабля уже вечер, и мне предстоит вечерняя и традиционная, как для любого юнлинга ордена джедаев, пятая медитация. За время перелета до нынешнего пункта назначения мне скучать не приходилось. Сейфодиас очень уж активно насел на меня на предмет моего джедайского обучения. За 11 дней полета и коротких стоянок для дозаправок и сеансов связи он рассказал, показал и научил меня аж трем видам медитации и даже в деталях сумел объяснить основы работы с силой, так сказать, внешним проявлением силы. Именно тем, чем славятся одаренные и чем для стороннего наблюдателя отличаются джедаи от обычного разумного, то есть рассказал, как применять телекинез. Однако он в тот же момент меня ехидно предупредил, что такие внешние манипуляции у меня еще не скоро получится в силу моего возраста, отсутствия должных тренировок и необходимой концентрации. Наивный китайский юноша. Не получится, ага. Попаданец я или погулять вышел. Как так, быть попаданцем, обладать магией, то есть силой, и не научиться банальной Вингардиум Левиаса? Да не бывать этому. Телекинез у меня уже стал получаться. Сам джедай хоть меня и обучал, но следить за прогрессом не посчитал нужным, полагая, что мне и того, что он уже дал и объяснил, хватит на долгое время для освоения. С одной стороны, он был в некотором роде и прав. С медитациями так дело и обстоит. Научиться и познать все тонкости одного вида транса сразу невозможно. Тут ты должен сам открывать и познавать все грани медитации и впитывать, и осознавать силу шаг за шагом, вплоть до бесконечности. Этот процесс был очень хорошо описан в тех учебных материалах, которые я буквально выгрыз из джедая, применяя все доступные мне методы. И было этих методичек в виде нескольких информационных кристаллов очень много. Не знал, что юнлингам, а по сути совсем маленьким детям, преподают столько много всего разнообразного и сложного для детского восприятия. Тут было очень много историй в виде многочасовых видеолекций, причем лекции не только по истории галактики, становления республики, что я и так уже знал, но и самое интересное для меня – история ордена. Также преобладали нужные мне сведения по политологии и социологии с обширными сведениями о психологии различных рас, населяющих галактику, о медицине, биологии, фауне и флоре основных республиканских миров, технике и конструировании с основами программирования и еще целый ворох дисциплин. Многое из этого всего я уже знал, и сомневаюсь, что учебные программы моего герцогства для начального или даже среднего образования сильно уж отличаются от орденских, но ознакомиться с ними необходимо, чтобы знать и учитывать различия. Только одно меня до сих пор раздражало: хитроделанный рыцарь зажал один из кристаллов с описаниями силовых техник и визуальными курсами для юнлингов, где описывались начальные упражнения фехтования, и ни в какую не хотел мне его отдавать. Ну вот кто он после этого. Правда, несмотря на некоторые шероховатости, за время нашего короткого путешествия с джедаем я умудрился поладить. Сейфодиас оказался в некотором роде совершенно бесхитростным разумным, прямым и честным, немного наивным и абсолютно неприхотливым в быту и кулинарных пристрастиях. Короче, настоящий рыцарь-джедай, аскет и буддийский монах в одном флаконе. Уж как только я не старался его из колеи выбить, не злобно или обидно, нет, так, в основном шутил и подтрунивал, но самым забавным было за ним наблюдать, когда я изображал из себя маленького ребенка, соответственно своему возрасту. Не знаю, что там у него в голове щелкало, но Диас сразу же преображался в заботливого родителя или, не знаю, старшего брата, пополам с встревоженной наседкой. Первый раз такое случилось, Когда Корда висела на орбите Топравы около топливного терминала, а я читал отчеты, которые скинул мне через гиперсвязь адмирал, глава комитета развития и новоиспеченный граф Джакра, там не было чего-то революционно нового, настораживающего или требующего моего немедленного вмешательства. Старт нескольких программ и только начало процесса разгона герцогства Джет в запланированном комитетом направлении, за которым сейчас нужно было тщательно наблюдать во избежание ошибок на начальном этапе. В конце отчета меня официально и немного сухо и казенно поздравили с моим пятилетием. Ну, тут понятно, день рождения у Сефи сугубо семейный праздник, и поздравления с подарками принято принимать только от родственников. В общем, мой тутошний день рождения с точки зрения моих подданных и мировоззрения всех Сефи не являлся каким-либо событием или тем более праздником государственного масштаба. Мой день рождения – мое личное дело, только вот поздравлять меня по-настоящему некому. Я один остался. «С днем рождения тебя, Элой!» – прошептал я про себя. От осознания самого факта, что у меня вроде как и праздник, но никому до этого нет никакого дела, я расстроился и стал предаваться грустным воспоминаниям о доме, не своем новом доме, а о том, который оставил на земле. Немного порефлексировал и вспомнил своего брата, младшую сестру, друзей и многочисленных знакомых. Как там они сейчас? Наверное, у меня был подобающий вид и соответствующее настроение, что даже джедай это почуял. Элой. Он вопросительно взглянул на меня и подсел рядом на диванчик кают-компании, где я с печальным лицом и повисшими ушами меланхолично щелкал клавишами голопроектора и бездумно пялился в текст очередного отчета. «Грустно, наставник», — вымученно вздохнул я. «Отчего же, 5 минут назад ты был более чем доволен. День рождения у меня сегодня», — еще раз вздохнул я. «Ау, поздравляю, конечно, но это не повод грустить, Юнлинг», — как-то неуверенно и с сомнением прокомментировал он. В ответ я молчаливо изобразил на своей мордашке всю боль вселенной и скорчил рожицу мучительно погибающего от вируса и балалененка Бимби. Видимо, этот трюк у меня очень хорошо получился, так как джедай кинулся меня утешать и бормотать что-то успокаивающим тоном и даже пытаясь неловко гладить по моему хохлатому и белобрысому скальпу. Я же в этот момент коварно обдумывал мысль, что ребенком быть не так уж и плохо. Можно вот как сейчас ломать комедию и валять дурака, маскируясь своим возрастом, если даже джедая мне удалось одурачить и обвести вокруг пальца. Правда, ненадолго. Ну знаешь, Джет, это уже не смешно. Отстранившись и рассмотрев мою ехидную рожу, сердито воскликнул Диас. Позже мне еще пару раз удавалось его также подловить, когда мы прилетели на Телос. Там я изобразил невменяемого и фонтанирующего энтузиазмом карапуза, когда рассматривал монструозную орбитальную станцию «Цитадель». Правда, стоит признать, что я был не так уж и далек от детского восторга и в самом деле был под впечатлением от масштабов этого рукотворного творения. «Знаешь, Хок, а ведь в этом деле нет ничего сложного», — задумчиво высказался я. «Не понимаю, почему наш рыцарь, вместо того чтобы пошевелить мозгами, сейчас носится по всем кантинам Геокина и сажает там себе печень некачественной выпивкой. У джедая нет таких вычислительных ресурсов, герцог, но нужно признать, что ваша идея и логические выводы оказались абсолютно верными. Мой аналитический блок даже не рассчитывал подобный вариант, как мне показалось», — расстроенно прогудел дроид. «Не скромничай, Хок, у меня были лишь догадки, все остальное ты раскопал в одиночку», — подбодрил я своего секретаря, и, как выяснилось, еще и замечательного ледоруба. А ведь на поверку оказалось не все так уж и сложно. Для начала, и без задней мысли, я скачал с местной сети всю возможную информацию по Сансанне и как из нее вообще получается спайс. Как оказалось, и что меня немного шокировало, все было в открытом доступе. Хотя и в нашем интернете при желании можно что-то наподобие откопать, и без особого труда. Но вообще интересовался я не для того, чтобы самому этим заниматься, конечно, а для того, чтобы хотя бы иметь представление, что там к чему. Для получения 1 кило наркоты требуется переработать 7 с лишним тонн растительного сырья, той самой Сансанны. И дальше всплыла идея, что копать информацию нужно исходя из объемов этого сырья. Логично, что перерабатывают его тут, на Винтуине. Возить куда-то такие огромные объемы для переработки слишком заметно, невыгодно и нерентабельно, но в то же время для выращивания Сансанны нужно множество специализированных вещей, начиная от фермерского оборудования с профессиональными дроидами или работниками либо рабами и кончая редкими удобрениями. Вычислить тех, Кто занимается этими всеми шалостями, тоже очень просто. Нужно было посмотреть номенклатуру грузов прибывающих судов, доступ к которой можно получить, аккуратно и незаметно ломанув сервер диспетчерской местного космопорта, что и проделал Хок. Да по этому признаку можно и корабль вычислить, который забирает готовый товар. Скорее всего, это небольшой и скоростной курьер. Груз ведь легкий получится, в итоге и периодичность пребывания такого курьера на планете также элементарно просчитывается. Для получения огромных объемов наркоты, чтобы ее контейнеровозами вывозить, нужно всю поверхность Винтуина этой сраной сансанной засеять, а такого здесь не наблюдается. Мои смутные и высказанные вслух идеи Хок смог за пару секунд выстроить встроенную и четкую систему и раздобыть цифровые доказательства за 1 час 42 минуты. А вот дальше, как я и предполагал, началось то самое пуду. Я как бы не гений сыска и никогда подобным не занимался, но ведь такие не особо сложные выводы сможет сделать любой компетентный республиканский следователь. Вот только следователя республика не прислала, прислали джедая, и прислал его совет джедаев, а не юстициары. Печальные выводы. А ведь, скорее всего, в этой истории замешаны очень большие деньги. А где деньги, там и политика, уйдя в себя, бормотал я. Если здесь территория Цизерки, то и покрывают всю цепочку этого незаконного производства также корпораты. А чтобы к ним никто не лез, они, соответственно, отстегивают процент кому-то из власть имущих. Я повернулся к своему дроиду и спросил. Я ведь говорил, что это все мне не нравится, Хок. Произвожу анализ. Герцог, рекомендуется срочно покинуть опасную территорию, решительно заявил он. Не торопись, Хок. Подождем Сайфадиаса и совместно подумаем над проблемой. Ему пока не стоит знать то, что мы накопали. Так что сидим тихо и незаметно, как Нуна под веником. Тихо отсидеться не получилось. Сайфадиас отсутствовал вот уже четвертый день, и я был целиком предоставлен сам себе. Но это не значит, что я как-то отлынивал или пренебрегал своими занятиями. 5 обязательных часовых медитаций, просмотр лекций и физкультура. В моей каюте, как самой просторной из всех на корвете, присутствовал этакий фитнес-уголок с небольшим набором спортивных снарядов. Ничего особенного. Аналог шведской стенки с турником, беговая дорожка и очень опасно выглядящий тренажер для имитации гребли. Не знаю, как называется эта адская конструкция, но умотать в ноль мой гиперактивный организм она могла за полчаса упражнений. В ход своего расследования джедай меня не посвящал и только 3 раза в день связывался через камлинк, интересовался, как у меня дела, не забывал напоминать о необходимости медитации и все время переживал, что я сбегу куда-нибудь с корабля. Вот прям мне делать нечего, как любоваться на депрессивные виды. Хотя, тут он немного и прав в своих подозрениях. Сидеть как сыч в железной коробке корабля меня немного подзадолбало. Сам такого от себя не ожидал, но детское шило в заднице настойчиво подталкивало на немотивированные действия в виде любопытства и исследовательских позывов. Ведь кругом целая галактика со своими тайнами, которые вот прямо сейчас не терпелось разгадать. Страшная эта вещь, детство. Внезапно, когда у меня была 3-я медитация, Хок доложил, что на связь вышел диспетчер космопорта и предписал переместить корабль на отдельную стоянку, мотивировав тем, что мы занимаем площадку для принятия грузовых и габаритных кораблей. И вот сейчас я конкретно так заволновался, то ли сила мне нашептала, то ли не менее великая и чувствительная 5-я точка, но неприятности я отчетливо почуял. Пока Корда под управлением дроидов совершала короткий перелет, пришлось срочным порядком вызванивать Диаса и сообщать странные обстоятельства, мои предчувствия и координаты нового места дислокации. Джедаю, судя по голосу и его нахмуренной морде на голограмме, такие телодвижения тоже не пришлись по душе, и он предупредил, что появится у корабля через 2 часа. Наша новая стоянка, на которую я полюбовался через внешние камеры, показалась мне не слишком опасной. Круглая такая, диаметром в 200 метров, покрытая пластобетоном площадка, застроенная по периметру сплошным 2-этажным строением, одним единственным радиальным строением с многочисленными маленькими окошками и по виду техническими проемами. Очень все это на планетарный ремонтный док похоже. Тем более в поле зрения наблюдаются множество специальных механизмов и неаккуратные кучи кое-как сваленного металлолома. С немного успокоенной паранойей и чистой совестью я хотел было уже облегченно выдохнуть, так как возможными проблемами обещал заняться джедай,

и они меня очень сильно насторожили. Что это за синдикат такой, я совершенно не представляю, но вот чувство, что нам в скорости придется иметь с ними дело, никак не проходило. Это что же получается, ни дня без драки? Что-то эта вселенная Звездных войн начинает мне нравиться все меньше и меньше. Примечание к части. Граны. https://starwars.fandom.com/wiki/d0%/93%/d1%/80%/d0%/b/d1%/8%/b/d1%/8%/b. Даги. https://starwars.fandom.com/wiki/d0%/94%/d0%/b/0%/d0%/b/3%/d0%/b8. Крейсер. Тип Газанти. HTTPS и magisab.gagl9-3du53-7. Глава 9. Галактика Небесная река. Внешнее кольцо. Сектор Иллисури Вимураси. Система Мириал. Планета Мириал. Области высоких орбит. Борт JSS-54AK-83KL777 Корда. Из отражения на меня смотрел малолетний остроухий пацаненок с огромными синими глазами и смурным выражением на кукольном и татуированном детском лице. Ну и что будем делать? Морда эльфийская. Мрачно спросил я у своего собеседника. Молчишь? Вот и я не знаю. Прям хоть в леса уходи партизанить и всяких там орков отстреливать. Нам ведь жизни не дадут. Эти проклятые орки уже на борт пробрались, и теперь на нас объявлена охота. Ну ничего, мы еще побарахтаемся. Тяжело вздохнув, я вышел из санитарного блока каюты и уже привычно сел в позу медитации на своей кровати в футоне. Сегодня как-то не очень у меня получалось сосредоточиться и пребывать в трансе, а все из-за того, что произошло совсем недавно. От Винтуина мы стартовали без каких-либо неприятностей, и те два Газанти, которые меня насторожили, лишь пассивно отсканировали корду, так что узнали они только наш внешний вид и идентификатор. Наши возможности, параметры и вооружение эти непонятные корабли не стали выяснять. Будь иначе и примени они боевой сканер, то это было бы равносильно объявлению войны или пиратскому нападению. Вроде как все и обошлось, но вот только у меня все равно была уверенность, что это не последняя наша встреча. Сайфадиас, когда мы летели в Гипере, перелопатил и разобрал всю информацию, которую нарыл Хок в отношении наркокартеля винтуинанцев, и обдумывал эту проблему аж трое суток, пока мы летели обратно до тела СЛВ. Видимо, проанализировав весь тот объем данных, он понял, в какую задницу превратилась его миссия. Уже с Телоса, где мы сделали остановку для высадки моих непрошенных пассажиров, он вышел на связь с орденом джедаев и затребовал себе подкрепление. Вскрылась такая проблема, что его сил явно не хватит для ее решения и пресечения деятельности целого преступного конгломерата. На мое предложение отдать это дело в руки республиканской юстиции Диас логично ответил, что велика вероятность, что фигуранты уйдут от ответственности, и потому сейчас необходимы джедаи, которые всем известны своей неподкупностью и честностью. В общем-то, правильное решение. При наличии денег откупиться от юстициаров не составит никаких проблем, а денег у подозреваемых по умолчанию должно быть немерено. Наркота – очень выгодный бизнес в плане получения прибыли. Так что после Телоса мы, запутывая следы, свернули с хайдианского торгового маршрута на Листихольский путь и вышли из Гипера на орбиту планеты Мириал, где и болтались вот уже две недели в ожидании, когда нам пришлют кого-то, кто более компетентен, чем молодой рыцарь-джедай. Хоть я еще не могу считаться опытным путешественником по галактике, но у меня уже вошло в привычку читать о тех местах, где я оказался. Вот и тогда я с интересом листал на датападе историю планеты Мириал, просматривал изображения ее жителей и анализировал текущую обстановку. Мириал был типичным корпоративным миром, где во главу существования поставлены деньги и прибыль. На этой планете находилось несколько штаб-квартир и представительств различных корпораций, сфера интересов которых была распространена на все внешнее кольцо. Что еще сказать, климат на планете припоганый, холодный и неприветливый, и даже на экваторе почти всегда дождливо и пасмурно. Ко всему прочему, это все сдобрено унылыми видами застройки корпоративных городов и такими же невыдающимися природными пейзажами. Не знаю уж, почему так получилось, но местные жители соответствовали погоде своего мира на все 100. Мириалане известны как наиболее флегматичные и спокойные представители среди всех ветвей человекоподобных рас. Это не излишне эмоциональные карелианцы и не высокомерные альдеранцы, и даже не нелюдимые джебимцы, а просто такие эстонцы далекой-далекой галактики. Хотя, как и у всех народов, Бывают и исключения. Внешний вид Мириалан не был особо странным. По виду и телосложению, обычные люди, только с зеленым цветом кожи и национальными татуировками на лицах в виде различных геометрических фигур. Я прям родство почувствовал, когда рассматривал голоизображение аборигенов. У меня на морде тоже живопись имеется, только у них она имеет совершенно другое значение. Серых винтуинанцев я уже видел, а вот теперь здесь появились и настоящие зеленые человечки. Все как положено в теориях заговора и версиях долбанутых уфологов. И если прикинуть и воспользоваться моим воображением, то Мириалан можно ассоциировать с орками. Они ведь тоже зеленые. Вот только ни клыков, ни мощного телосложения, ни злобного характера. Неправильные они орки какие-то, жалкие вырожденцы, то ли дело мы, эльфы, то есть сифи, конечно, можно прямо сейчас любого сифи нарядить в фэнтезийную броню, дать в руки лук, и от натурального эльфа не отличить даже под микроскопом. В тот день, когда к нам на борт должно было пожаловать подкрепление из джедаев, ничего не предвещало беды. Я по уже сложившемуся распорядку самостоятельно занимался в кают-компании под присмотром Сейфа Диаса и демонстрировал наставнику свой прогресс в изучении телекинеза. Правда, джедай все никак не мог понять, на каких принципах я его использую. Нет, как бы то, что я пользуюсь силой, и так ясно, но вот сам механизм именно моего телекинеза ускользал от его понимания, несмотря на мои подробные объяснения. Все дело в том, что при внутренней визуализации любой джедай представляет телекинез как манипуляции невидимой рукой, клешней, щупальцем или другой конечностью. Нужно и подчеркнуть, недостающее добавить. Я же делал совершенно не так, потому что этот способ первоначально не сработал. Пришлось немного поломать голову и применить обходные пути. Тренировочные снаряды для меня изготовил мой дроид инженерной поддержки ХИК-308МК-64. Своеобразный боцман, баталер и начальник всей технической дроидской братии на борту корвета. С удивлением узнал, что добыть на борту корды обычный шарик от подшипника не представляется возможным. Их тут днем с огнем не найти. Проблемы и решения поверхности качения и скользящих деталей вращения в этой галактике уже давным-давно по-другому реализованы с помощью композитов и смазок с коэффициентом текучести близким к идеальному или на основе электромагнитных полей. А классические подшипники сейчас редко где используются. Так что сейчас у меня имелся персональный набор из разнокалиберных шариков из дюрастели, выточенных из броневого листа ZIP-3, ZIP, запасные части, инструменты и принадлежности корабля и такой же набор кубиков. Так, Юнлинг, получается, что ты просто представил под грузом плоскости с силой также представил, что эта плоскость поднимается вверх? Спросил меня Диас, задумчиво потирая подбородок, рассматривая и обходя по кругу стальной кубик, зависший в воздухе. Ну, да, согласился я, пристально следя за своим тренировочным снарядом, чтобы не терять концентрацию. Только вот с шариком пока не получается. Он скатывается с плоскости, а удержать горизонт очень сложно. У меня была идея представить не плоскость, а полусферу или хотя бы конус, но концентрации не хватает. Я чувствую, что это можно проделать и у меня это получится, но не сейчас, а со временем. Так, напряженно о чем-то раздумывал джедай. Подожди немного и держи эту свою плоскость сколько сможешь, но только сейчас закрой глаза и не подглядывай. Ну, не подглядывать, так не подглядывать. Он наверняка в этих силовых штуках лучше меня разбирается. Я закрыл глаза, держа в сознании образ кубика и поддерживающий его силовой плоскости. Ничего сложного. Именно с этого упражнения я и начинал. Глазами, конечно, я не пользовался, все по-честному, но мне их частично заменили мои уши. Было слышно, как джедай, зашуршав своей робой, куда-то подпрыгнул и такое ощущение, что завис в воздухе. Опять послышалось его задумчивое хмыканье, и он ехидно так предложил. А сейчас смотри, когда я открыл глаза, то увидел, как Диас, ловко балансируя на одной ноге, стоит на моем кубике, так и висящем в воздухе. Это зрелище моментом выбило всю мою концентрацию, а тренировочный снаряд с гулким грохотом рухнул на пластик палубы. Джедай же даже не почесался, как будто и ожидая такой моей реакции, пружинисто соскочил на палубу еще раньше. Пока я неверяще хлопал глазами, он подошел ко мне и, присев напротив, стал меня с интересом рассматривать. Это что угодно, но не телекинез, Юнлинг, наконец разродился выводами Диас. Сначала я подумал, что у тебя получился щит силы, но он выглядит совсем по-другому. Его видно визуально в виде голубоватой пленки, и этот прием силы давно известен и изучен. У тебя же получилось что-то пока неизвестное. Хотя, он на мгновение задумался, я могу и ошибаться. Я читал о монахах Бинду, которые могли использовать телекинетические силовые щиты, но как они это делают, ордену неизвестно. Такая техника силы недоступна джедаям. Так это хорошо или плохо, наставник, и что мне дальше делать? Осторожно спросил я. Это необычно, Элой, все так же пребывая в задумчивости, ответил он. А что делать? Ну, я думаю, что тебе все же стоит освоить обычный телекинез, таким, как он написан в тех материалах, что я тебе передал. Я просто не понимаю, почему у тебя получилось то, что получилось. Это сложный прием, ничего сложного, наставник. Сила, она же вокруг и ее много. Сначала, нужно ее почувствовать, как вы меня учили, затем просто уплотнить ее в плоскости, уже почувствовать эту плоскость, и только потом, начал объяснять я, но джедай меня перебил. Подожди, как это уплотнить? Непонимающе воскликнул он. Ну обычно уплотнить, вы же сами мне говорили, как представить невидимую руку через силу. Я пытался, но у такой силовой конечности плотность совсем никакая. Удержать ей груз плохо получается, и он постоянно как бы проваливается сквозь такую руку. Вот я и уплотнил. То есть ты, когда держишь какой-либо груз, то не чувствуешь его через силу. А зачем его чувствовать? Это же, ну просто груз. Его только и требуется, что поднять. Теперь уже я не понимал, о чем он толкует. МДА, Юнлинг, протянул он и, немного виновато на меня посмотрев, стал объяснять. Ты прости меня, Элой, но я, по-моему, не полно тебе все рассказал про телекинез. Не объяснил все нюансы. Манипуляции с любым объектом с помощью телекинеза производятся только когда ты этот объект почувствовал через силу. Но вот что странно, у тебя получилось воздействие без этой основополагающей константы. И даже с обычным телекинезом, что вообще невероятно. Я думаю, что тебе будет полезно в обоих таких направлениях тренироваться. При чувствительности объекта через силу и без нее. Но, конечно, и твой этот трюк очень интересен, и улыбнувшись, подмигнул мне. Может и меня научишь? Да без проблем, это же не что-то секретное, пожал плечами я, по пути про себя отругав составителей орденских методичек. Там наверняка такое трактование с объектом воздействия по умолчанию подразумевается, а я, видимо, где-то упустил этот момент, хотя на плохую память я не жалуюсь, она и так у меня близка к эйдетической. Пока мы раздумывали каждый о своем, внезапно из динамиков в кают-компании раздался доклад дроид-пилота. Борт КЦС-78КК-11Ё-544 Лараткат, легкий фрахтовщик серии К-2400, принадлежность, Орден Джедаев, запрашивает разрешение на стыковку. До стыковки оставалось еще минут 5. Это нелегкое дело, даже в этой футуристической вселенной. Необходимо совершить множество манипуляций, расчетов и филигранных эволюций в пространстве, чтобы состыковать два корабля. Мой корвет, по сути, небольшой корабль и не какой-нибудь лихтер или линкор, куда можно загнать в ангар даже корду. И корвет, на минуточку, только в высоту 18 метров и, если кто не знает, то это как шестиэтажный дом. А вот посудина гостей, по сравнению, совсем уж миниатюрная скорлупка длиной 21 метр и высотой метров 5. Пришлось топать до своей каюты и там переодеваться, чтобы предстать перед гостями по всем правилам и этикету, присущему вежливым разумным. Мой спортивный костюм, в котором я занимаюсь и ношу на постоянной основе, сам по себе чем-то напоминает джедайскую робу, но я здесь, на борту своего корабля, больше герцог, чем юнлинг. Так что сейчас я должен нарядиться в свою длинную накидку белого цвета из дорогущей ткани, расшитой разнообразными узорами, и хоть немного причесать свою растрепанную и беловолосую шевелюру. «Вам известно, кто к нам прилетел, наставник?» – спросил я Сайфадиаса, наблюдая за суетой дроидов-техников перед стыковочным шлюзом. «Пока не знаю. В совете сказали, что нам на помощь прилетят два рыцаря-джедая и один падаван, то есть ученик одного из этих рыцарей. Но меня заверили, что один из них очень опытен в проведении подобных операций, а другой будет консультантом по этой части галактики, так как знает все тонкости в отношениях местных разумных. Прибытие гостей выдалось пафосное. Через открытую броневую переборку в клубах испаряющегося конденсата на борт ступила примечательная троица разумных со световыми мечами на поясах. Два типичных человека, мужчина и зеленокожая женщина Мириаланка. Я о таких вот только сегодня читал, так что сейчас ни с кем таких разумных не спутаю, самодовольно подумал я. Моментально вычленил из них самого главного. Этот человек отличался колоритной внешностью, и даже его джедайский наряд светло-бежевого цвета выглядел дорого и вычурно. Сам же джедай лет 30 обладал породистым вытянутым лицом, пронзительными черными глазами, темными, почти черными и длинными волосами, собранными в длинный хвост, и ухоженной пижонской бородкой-эспаньолкой. Его спутник стоял на полшага за его левым плечом, падаван, видимо. Это был здоровенный и высокий такой парняга лет 18, даже чуть выше своего и без того высокого учителя. В серой джедайской робе, светловолосый, короткостриженный и с падаванской косичкой, свисающий с правого виска, отличался от всех своих спутников флегматичным и спокойным выражением на безэмоциональном лице, и, казалось, что его вообще невозможно чем-то смутить или поколебать внутреннюю уверенность. Как контраст с непрошибаемым падаваном, последняя участница этой троицы произвела на меня впечатление, во всех смыслах, непередаваемое. Девушка очень похожа, что ровесница моего джедая, 25-летнего возраста, была переполнена энергией, и даже было видно, что просто спокойно стоять ей удается с огромным трудом. С массой эмоций на красивом оливковом личике, которое немного портили ее традиционные и национальные татуировки. Синий такой узор из множества ромбиков, протянувшийся через все лицо поперек через переносицу, и небольшой узор из таких же квадратиков на подбородке, отчего создавалось впечатление, что у нее тоже есть небольшая бородка. Но и это не главное. Джедайка обладала великолепной фигурой, просто-таки идеальными пропорциями. Длинные и ровные ножки, узкая талия и одна очень выдающаяся деталь, вернее, две. Грудь потрясающего четвертого размера, не позволяющая скромной джедайской робе скрыть подобное богатство. Казалось, что сейчас ее роба по швам расползется от такого природного и женственного напора.